Замок принца датского. На берегу узкого пролива Эресунд на Балтийском море стоит величественный замок с высокими башнями. В 1585 году его возвел на месте бывшей крепости Кроген король Дании Фредерик II и назвал Кронбургом. Замок стал пограничным постом между Данией и Швецией. Здесь проходившие мимо иностранные корабли должны были платить пошлину. Но всемирную известность Кронбургу принесли два легендарных персонажа – эпический король Хольгерк датчанин и принц датский Гамлет, главный герой одноименной пьесы английского драматурга Шекспира. Вильям Шекспир никогда не был в Дании, не видел Кронбурга, поэтому в своей пьесе Гамлет ошибочно назвал его на английский манер Эльсинор по имени соседнего селения Хельсингер. Поводом к написанию пьесы послужило одно важное для Англии политическое событие. В 1589 году шотландский король Яков VI, впоследствии он же английский король Яков I, заключил выгодный брак с датской принцессой, дочерью короля Фредерика Анной. Свой медовый месяц молодожены провели в Кронбурге. Шекспир узнал об этом от вернувшихся в Англию актеров, музыкантов, певцов, которые развлекали молодых в замке. Шекспира заинтересовало прозвучавшие в рассказах актеров древние загадочные легенды, описание суровой пустынной местности необыкновенного замка. Здесь скрывалась какая-то тайна. Воображение рисовало мрачные залы, развешанные по стенам доспехи рыцарей, мощные крепостные стены, окружавшие замок, над которым висело низкое темное небо. А берег бились волны Балтийского моря. Трагический антураж подходил для драмы, оставалось населить ее персонажами. Шекспир обратился к истории Дании, написанной в XII веке датским ученым Саксоном Грамматикусом, и отыскал нужный драматический сюжет. Грамматикус писал, что в XII веке в одном из замков Ютландии, так называлась тогда северная часть всего полуострова, занимаемого Данией, разыгралась кровавая драма. У датского принца Амлета был убит отец. Подозрение пало на коварного брата отца, дядю принца. Этот дядя затем женился на вдове, матери Амлета, и стал властителем королевства. Шекспир принялся за работу. Так у него появился король Дании Клавдий, его супруга Гертруда и их сын, но не исторический Амлет, а Гамлет в память об умершем 11-летнем сыне самого Шекспира. Пьеса была закончена в 1601 году и вызвала настоящий фурор в Англии. Со временем на датский замок Кронбург стали смотреть с особым интересом. Многим начало казаться, что в нем и в самом деле разыгралась эта правдивая история, о которой поведал английский автор Шекспир. Второй герой Кронбурга, Хольгер датчанин, появился в замке благодаря одноименной сказке Ганса Кристиана Андерсена, который поместил Хольгера в подвалы Кронбурга. Согласно легенде, этот рыцарь считался основателем датского государства и воспринимался как историческое лицо. Он участвовал в боевых походах знаменитого императора Карла Великого. Позднее его скульптурное изваяние установили в одном из залов замка Кронбург. Он изображен спящим в кресле. По легенде, Хольгер тотчас проснется, если Дании будет угрожать опасность. В 19 и 20 веках драматическая история о принце Гамлете настолько захватила жителей Дании, что они поверили в его реальное существование и поехали в замок смотреть исторические места. В угоду туристам во дворе разбили сад, создали аллею, ведущую к могиле Гамлета, которую стали показывать за деньги. Сегодня замок Кронбург – место паломничества туристов со всего света. Они жаждут посмотреть памятные места пребывания принца датского в замке, в том числе его могилу. К определенным датам в Кронбурге разыгрывается полюбившаяся всем пьеса «Гамлет».